Глава 17. Предательство. «Специально испекла самый праздничный торт», — сообщила мама Муля, наливая в чашки какао. «Потрясающе!» — воскликнул Тим. «Ем уже третий кусок. Лопну, но возьму четвертый». «Не сочтите мою просьбу за бестактность», — тихо произнесла Лаки. «Можно мне на диван прилечь? Что-то устала». И, не договорив, Лаки закрыла глаза и засопела. Маффи заморгала. Лабрадориха заснула в гостях. Вот уж удивительно! Феня, которая сидела около Маффи, толкнула ее в бок и зашептала. «Быстро прикинься спящей. Положи голову на тарелку. Не задавай вопросов, просто делай, что говорю. Молча!» Пагль растерялась, живо выполнила указание, но чуть-чуть приоткрыла один глаз и увидела — все спят. И вдруг Франк встал. Одновременно с ним поднялась Зефирка. «Нам это удалось!» — воскликнула она. «Тсс!» — шикнул Франк. «Не ори!» «Говорю тихо!» — оскалилась лучшая портниха. «Не смей мне замечания делать!» «Закрой пасть!» — грубо приказал ей гном. Потом он подошел к Черчиллю. «Кабы я не налила сейчас сонное зелье в какао, ничего бы у тебя не получилось!» Вздыбила шерсть Зефирка. «Я тут главная, а ты мой слуга. Снимай медальон!» «Отстань!» — рявкнул Франк. Разболталась. Потом он вытащил из кармана брюк кусачки. Маффи сообразила. Гном и лучшая портниха задумали нечто ужасное. Нет, нет, Зефирка не могла стать предательницей. Однако лучшая портниха сейчас такая злая, что у нее даже лысый хвост покраснел. Маффи захотела встать, но сумела удержать себя на месте. Феня велела прикинуться спящей. Значит, волна гнева поднялась в душе Пагля. Нет, Зефи ни при чем. Это обман, неправда. Лучшая портниха любит свой дом, семью. У Пагля вспотели уши. Да такого просто не может случиться с органом слуха ни у одного пса. А вот с Маффи это произошло. И тогда собака поняла. Она не способна прикидываться спящей, когда Франк и не пойми кто задумали нечто отвратительное. Маффи резко вскочила, подпрыгнула, оскалила зубы, бросилась на Франка. В ту же секунду Зефирка ринулась к окну, но ей преградила путь Феня. Тихая, всегда спокойная, никогда не повышающая голоса хранительница архива и библиотеки, летописица прекрасной долины, жена самого умного мопса Черчилля, сейчас превратилась в разъяренного тигра. Из груди Фенечки вырвался крик. «Враг в долине!» А потом она подняла всю шерсть, стала похожа на дикобраза, бросилась к зефирке. И все, кто прикидывались спящими, вскочили. И началось. Мафи от изумления окаменела. Скажи ей, кто 10 минут назад, что тихая, стеснительная фенечка ловко повернется на правой задней лапе, поднимет до ушей левую и как даст ею прямо по голове зефирки, а Черчилль в один миг скрутит в бараний рог Франка. Она бы ни за что не поверила. Потом муж с женою с немопсовой быстротой вытащили из-под дивана веревки, связали гнома и лучшую портниху, а затем хором воскликнули. «Прекрасная долина, страна родная наша, прекрасную долину любить, прекрасной долине служить!» И засмеялись. Вот расскажи, кто мафии о таком происшествии, Пагль поспешила бы вызвать доктора Белку Люду. Ясно же, что рассказчик сошел с ума. Феня умеет драться прямо как кролик Лева, тренер по борьбе. Черчилль способен в секунду лишить врага способности шевелиться. И неприятель-то кто? «Зефирка!» Мафи села на ковер и зарыдала, повторяя. «Зефи сошла с ума! Зефи не могла! Зефи отравили! Зефи не такая!» В столовой неожиданно стало тихо. Потом кто-то погладил Пагля по голове, и раздался знакомый нежный голос. «Мафушенька, люблю тебя очень-очень!» Пагль открыла глаза и увидела зефирку, одетую в ее любимое домашнее розовое платье. Мафи потрясла головой, перевела взгляд на кресло. Там тоже сидела зефирка. И тут раздался плач Куки. «Простите, простите меня. Не знаю, почему так гадко вела себя. Я вас всех очень, очень люблю». У Пагля закружилась голова. «Лучших портних теперь две?» — простонала Мафи. «Такое может случиться? И как понять, где настоящая Зефи, а где двойник?» «Очень просто», — ответила Феня, отряхивая брюки. «На хвосты посмотри. Что видишь?» «Той, что около меня, он роскошный, пышный», — забормотала Мафи, «а у другой, как веревка, голый». «Ой, да, да, я поняла, что мне все время казалось странным. Зефи сообщила, что у нее с хвостика осыпалась шерстка, когда она успела проскочить между сдвигающимися стенами коридора. Но ведь шерсть потом начинает снова быстро расти, а у нее...» Пагль невоспитанно показала когтем на черную мопсиху, которая сидела связанная в кресле, и повторила. «А у нее остался голым. Совсем голым. Вот не покидала же меня мысль. Странное что-то с хвостом. Но потом события стали так развиваться, что я про все забыла. Ничего не понимаю. Что случилось? Почему у нас две зефирки?» Франк никогда не любил нас, — вдруг сказала Фелиция. — С детства говорил. Мои родители — неудачники. У них нет денег. — А мы давно хотели уйти к гномам, которые дружат с жителями Прекрасной долины, — прибавил Феликс. — Но наши родители стали наоборотниками. Потребовали того же и от нас. И куда деваться? Пришлось подчиниться. Потом деды и бабушки Франка поняли, они ошибались и сумели убежать, — подхватила Фелиция. Настал замечательный момент, чтобы и нам уйти к нормальным гномам. Однако наш подросший сын мечтал занять высокий пост при правителе. Но служить главарю подземного царства мы не собирались, о чем прямо сказали всем. Поэтому оказались с мужем в темнице. «Поняла!» — закричала Мафи. «Я догадалась, что произошло. Франк захотел стать правителем. Но как это сделать? Разве наоборотнику из небогатой семьи сесть на трон? А вот если он сообщит, что его отец и мать предатели, вот тогда...» «Да, верно», — согласилась Фелиция. Он выдал родителей. Нас бросили в каземат. За день до этого мы случайно услышали, как он беседует во дворе с незнакомым нам гномом. Франк придумал план — повесить на ветку куста в лесу письмо якобы от медведя Макса. Его непременно найдет Куки. Та всегда в сезон поспевания дикой ежемалинки идет в темный лес, нарушая обещание, данное Фене не ходить туда. Мопсишка бросится спасать белого медведя. Он и Куки окажутся в подземелье. И Мишка, и маленькая мопсиха не особо умные. Они запутаются в галереях, встретят там якобы Зефирку, которая тоже захотела полакомиться, и попала к наоборотникам. Затем случится встреча с Франком. Он выкупит пленников, поведет их в деревню у Синей горы. Его там встретят как героя. Никто не заподозрит плохого. Настоящая Зефирка будет схвачена, связана, брошена в подвал. И на следующее утро гном и фальшивая лучшая портниха затеют праздник. Напоят всех компотом, который сделан из травы забвения. И случится ужас. Прекрасную долину захватят наоборотники. Управлять страной станет Франк. Фелиция задрожала. Я случайно подслушала беседу того, кого не хочу более называть своим сыном. Разговаривал он с гномихой, которая стала изображать Зефирку. Она отлично перевоплотилась в мопсиху, вот только с хвостом у нее незадача случилась. И ждать осуществления планов негодяям пришлось несколько месяцев. Лесная ежемалинка поспевает долго. А мы с Феликсом все это время сидели в тюрьме. «Да», — тихо сказал Феликс. «Когда нас вывели из темницы, сын понимал. Мы с женой знаем, о чем он мечтает, и можем рассказать правду в Прекрасной долине. Именно поэтому Франк решил нас убить». Родители превратятся в гномиков, ничего не вспомнят. Это он подкрался ко мне сзади, столкнул с горы. Мой нос уловил запах мыла, которым пользуется сын. Оно особенное. Его варит Фелиция. У нас дома запас на пару лет. Мне повезло, что появились летучие мыши, которые поймали пожилого гнома. — А почему Куки стала капризной и сердитой? — спросила о том, что не давала ей покоя Мафи. Она нашла письмо. Его написал Франк, — объяснил Черчилль. Бумага впитала злобу гнома. Куки взяла послание. Чужая ненависть попала ей на лапки. Потом разлилась по всему телу. Хорошо, что в сердце Куки много любви. Поэтому чужая ненависть ослабела. Но ее хватило, чтобы маленькая мопсишка ненадолго отравилась. Но сейчас она уже выздоровела. — Да, — всхлипнула Куки, — да, простите меня. — Вот поэтому я и сказала вам, если вы нашли на дороге сундук с золотыми монетами, то не следует его открывать, — напомнила Феня. Сейчас за гномами приедут наши главные полицейские — Ротвейлер Снап и Питбуль Банди, — объявил Черчилль. Огромное спасибо Лаки и Тиму за то, что они прибежали к нам и рассказали о яме, в которую угодил Макс. Мы вмиг поняли, совершилось злое колдовство, на которое способны наоборотники. Вызвали летучих мышей. План врагов не сработал.